Периодических движений существует два вида. Колебательное вдоль одного и того же отрезка времени с изменением направления движения, маятник, и вращательное в одном направлении по пространственной или плоской замкнутой траектории, как стрелки по циферблату. При равномерном движении тела по окружности вектор скорости меняет направление, но постоянен по модулю. В любой момент времени вектор ускорения располагается перпендикулярно вектору скорости и постоянно направлен к центру окружности, поэтому его называют центростремительным ускорением. При определении модуля вектора центростремительного ускорения при равномерном движении по окружности нужно найти отношение изменения модуля вектора скорости к ничтожно малому периоду времени, за который произошло это изменение. Если интервал времени, выбранный нами, очень мал, то и угол между векторами скорости в определенных точках окружности тоже мал. Равенство выполняется приблизительное. Изменение скорости приблизительно равно скорости, умноженной на величину угла. Угол между векторами скорости равен углу между радиусами, соединяющими определенные точки с центром окружности. Этот угол равен отношению длины дуги скорость на время к радиусу окружности. Учитывая вышесказанное, можно определить, что модуль центростремительного ускорения при равномерном движении по окружности пропорционален квадрату скорости и обратно пропорционален радиусу окружности. Равномерное движение по окружности не является равноускоренным движением, потому что не является движением с постоянным ускорением. Модуль вектора ускорения при равномерном движении тела по окружности не изменяется, но его направление непрерывно меняется. Движение тела по окружности часто характеризуют периодом вращения, а не скоростью движения тела. Период вращения обозначают интервал времени, в течение которого тело совершает один полный оборот. При равномерном движении по окружности радиусом с определенной скоростью период обращения определяется делением длины окружности на скорость. Частота вращения – число оборотов в единицу времени, величина обратная периоду времени. Изменяется частота в секундах в минус первой степени. Период вращения определяют и иным способом. Мы знаем, что полный оборот по окружности соответствует углу поворота на 360 градусов. Если мы знаем, на угол какой величины повернулся радиус-вектор, характеризующий положение частицы на окружности, за указанный промежуток времени мы можем узнать время одного оборота. Также равномерное движение материальной точки по окружности характеризуется угловой скоростью, которую можно определить, разделив величину угла поворота радиуса, соединяющего точку с центром окружности, к интервалу времени, за который произошел этот поворот. Угол поворота измеряется в радианах, соответственно, угловая скорость в радианах в секунду. Если тело вращается по окружности равномерно, его угловая скорость остается постоянной. Динамика. Инерция. В кинематике возможно описать движение тел при условии, что известно, как скорость и ускорение тела изменяются со временем. Если известен принцип изменения ускорения со временем, то можно определить изменение скорости со временем. А вот ускорение тела зависит от взаимодействия этого тела с иными телами. О законах взаимодействия тел рассказывается в другом разделе механики – динамике. Динамика дает ответ на вопросы, почему тело движется, а также объясняет причины механического движения тела. Из повседневной жизни мы знаем, что тела движутся, потому что на них оказывают воздействие другие тела. Шайба скользит по льду, потому что ее подталкивает клюшкой хоккеист. Лодка движется, пока гребец работает веслами или же ветер воздействует на парус. Поэтому еще во времена Аристотеля ученые сделали вывод: без внешнего воздействия тело не может двигаться, и чем сильнее воздействие, тем больше скорость тела. Галилео Галилей в свое время обратил внимание на то, что скорость первоначально двигающегося тела в разных условиях меняется по-разному. Он проводил опыт с шаром. При одинаковой начальной скорости по твердой гладкой поверхности шар проходит большой путь до остановки, чем по поверхности песка. Пущенная из лука стрела по воздуху летит на очень большое расстояние. При таком движении скорость ее почти не меняется, но, встретив на своем пути ствол дерева, вонзившись, теряет свою скорость на расстоянии в несколько сантиметров. Из подобных наблюдений и опытов Галилей мог сделать вывод, что ни одно тело не может изменить свою скорость ни по модулю, ни по направлению без воздействия на него иных тел. Также опыты с пущенной стрелой и шаром на твердой и ровной поверхности позволили Галилею сделать вывод о движении тела по инерции, которое происходит без внешних воздействий. Хотя в земных условиях такое движение практически не встречается, потому что та же стрела взаимодействует с воздухом, и на нее действует сила притяжения Земли. А на шар, который катится по очень гладкой поверхности, тем не менее действует сила трения. Изучая силы трения, Галилей также сформулировал принцип инерции. Без воздействия на тело внешних сил оно сохраняет либо состояние покоя, либо равномерного прямолинейного движения. Понятия движения и покой относительны. Все зависит от выбора системы отчета. С точки зрения физики, состояние покоя и равномерное прямолинейное движение – эквиваленты, потому что находятся без внешнего воздействия. Например, сидящий пассажир поезда неподвижен относительно купе и вагона, но он движется вместе с поездом относительно земли и полустанков, а также стоящих вдоль полотна деревьев. Столб, стоящий у железнодорожного полотна, покоится относительно земли, но движется относительно поезда. Только в инерциальных системах отсчета возможна эквивалентность и взаимозаменяемость состояния равномерного прямолинейного движения и покоя. Система отсчета, в которой тело, не взаимодействующее с другими телами, сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения, является инерциальной системой отсчета. Неинерциальными называют системы отсчета, в которых принцип инерции не выполняется. При резком старте автомобиля пассажира отбрасывает назад, в противоположную направлению движения сторону. Поэтому скорость пассажира относительно автомобиля меняется, несмотря на то, что внешние силы отсутствуют. Вся эта система отсчета, связанная с автомобилем, не инерциальная. Чтобы объяснить понятие преобразования Галилея, нужно найти, как связаны координаты и скорость тела между собой в различных инерциальных системах отсчета. Например, представим, что пассажир, находящийся в вагоне поезда, идущего с определенной скоростью, движется равномерно по вагону по ходу поезда со своей скоростью относительно вагона поезда. Через период времени вагон сместится от указанного столба на расстояние, равное произведению на скорость. Человек за этот период времени пройдет по вагону расстояние, равное произведению своей скорости на время, и будет находиться от указательного столба на расстоянии, равном произведению суммы скоростей поезда и пассажира на время. Координаты тела, в данном случае пассажира, в разных инерциальных системах отсчета связывают преобразование Галилея. Если скорость тела относительно системы отсчета равна частности расстояния на время, разделив все члены формулы нахождения неподвижной системы отсчета на время, мы получим закон сложения скоростей. Предположим, что вагон движется со скоростью 50 км в час, а пассажир идет вдоль вагона по ходу движения поезда со скоростью 5 км в час, то скорость пассажира относительно железнодорожного полотна равна 55 км в час. Если пассажир повернется и пойдет по вагону с той же скоростью, 5 км в час, в обратную сторону, то его скорость относительно железнодорожного полотна будет равна 45 км в час. Мы узнали, что математические формулы, описывающие законы механики, не меняются при переходе от одной инерциальной системы отсчета к другой, потому что законы классической динамики во всех инерциальных системах отсчета имеют один и тот же вид. Это и есть принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Взяв за основу выводы Галилео Галилея, английский ученый Исаак Ньютон сформулировал закон инерции, который впоследствии называли первым законом Ньютона и даже первым законом механики. Формулировки самого Ньютона при переводе академика Крылова закон звучит так. «Всякое тело продолжает удерживаться в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения, пока и поскольку оно не понуждается приложенными силами изменить это состояние». Но данный закон неприменим к неинерциальным системам отсчета. Вспомним пример с пассажиром автомобиля, который резко изменил скорость. Как только автомобиль стал двигаться с ускорением, то есть перестал быть инерциальной системой отсчета, первый закон Ньютона действовать в нем перестал. В современной физике первый закон Ньютона формулируется так. Существует система отсчета, относительно которых тело сохраняет состояние покоя или равномерного и прямолинейного движения, если на него не действуют другие тела или их действие скомпенсировано. Эти системы называют инерциальными. Первый закон Ньютона – результат огромного числа экспериментов и наблюдений. Его нельзя доказать теоретически, но из него ученые вывели одно из важнейших следствий. Тело может двигаться независимо от внешнего воздействия. Второй закон Ньютона. Если первый закон Ньютона рассматривает условия, при которых тело покоится или движется без изменения скорости, то во втором законе Ньютона говорится об условиях изменения скорости тела. Скорость движущегося тела может меняться при воздействии на него других тел, причем не только по модулю, но и по направлению. А направление внешнего воздействия может не совпадать с направлением скорости. Например, удар клюшки по шайбе в направлении перпендикулярном скорости движения шайбы. Вектор изменения скорости направлен в сторону силы. Изменение скорости зависит от силы воздействия. Изменение скорости есть не что иное, как ускорение, поэтому мы можем доказать, что ускорение тела пропорционально силе, действующей на тело. Итак, силой называется физическая величина, равная произведению массы тела на ускорение его движения. Сила – величина векторная, и направление вектора силы совпадает с направлением вектора ускорения тела, независимо от направления скорости. В международной системе единицей измерения принимается такая сила, под действием которой тело массы 1 кг движется с ускорением 1 метр в секунду в квадрате, и эта единица называется Ньютон. Любое взаимодействие, сильное, гравитационное, слабое или электромагнитное, можно измерить количеством силы. Различные силы взаимодействия можно измерять в одних и тех же единицах. Также на силы любой физической природы распространяется правило пропорциональности между силой и ускорением. Любое тело при воздействии на него пытается сохранить свое первоначальное состояние, то есть оказывает сопротивление. Это физическое свойство называется инертностью. Физическая величина, которая характеризует меру инертности тела, называется массой. Если мы будем пытаться сдвинуть с места стол и шкаф, для того, чтобы сдвинуть шкаф, нам понадобится намного больше усилий, потому что его масса в несколько раз больше, чем у стола. При одинаковой действующей силе тело с большей массой приобретает меньшее ускорение, чем тело с меньшей массой. Ускорение равно отношению силы к массе тела. Когда на тело действует две силы одновременно, то тело начинает двигаться с двойным ускорением, или, в частности, суммой первой силы и второй силы на массу тела. Теперь можно сказать, что при действии на тело нескольких сил действие этих сил можно сложить. Данная сила будет суммарной или же, можно сказать, равнодействующей. При воздействии нескольких сил будет действовать принцип наложения, то есть суперпозиции сил. Это означает, что равнодействующая или результирующая сила, действующая на тело со стороны других тел, равна векторной сумме сил, с которыми каждое из этих тел действует на тело. Из этого был сформулирован второй закон Ньютона. Ускорение движения тела прямо пропорционально действующей на него силе и обратно пропорционально массе тела. Также это утверждение называют вторым законом механики, и он выполняется лишь в инерциальных системах отсчета. Иначе второй закон Ньютона можно записать так. Сила, действующая на тело со стороны других тел, равна произведению массы данного тела и ускорения, полученного под воздействием данной силы. Также нужно помнить, что для сложения сил различной природы принцип суперпозиции сохраняется. С помощью данного принципа суперпозиции тел мы можем сложить, например, силу тяжести, гравитационную силу с силой трения, электромагнитная сила.